Доехали до первого города, а нас, как перепелов, сетками ловят. Ничего не говорят, дрюкают срока, и все. Там кто-то бабу прижал, там ларек взяли. Они всех подряд, не разбирая, кто, что. И понял я, Мануилыч, что мне с ними играть невозможно. Для игры должны быть правила. Я их блюду, пусть их блюдет. И кто банк держит? А то получается, что у меня на руках 21, а он мне вдруг говорит, сегодня выигрывает тот, у кого 22. У меня 22, а он у меня сегодня выигрыш при 19. Он не блюдет правил, и мне с ним играть невозможно. Банк у них всегда на руках, и они мне никогда не оставят на отмазку. Вот и должен я до конца жизни быть в законе. Знаешь, Иван, странно как-то видеть такого пахана, как ты, выполняющего все эти правила. Они же как игра. Ну, молодым свойственно выдумывать всякое. Раньше этого не было у блатных. Не было, потому что в жизни еще были какие не есть, а правила. А теперь на воле никаких правил нет, а жить без них невозможно. Пусть у нас блатных и дурацкие законы. А зато мы их бредем, без дураков, до конца, какими бы они ни были. Я видел конец Вани-француза. Весной 55-го года на Чепецком лагпункте началось восстание мужиков против законников. О том, что такое восстание готовится, знали почти все. Во всяком случае, почти все заключенные. И мужики, и законники, невзирая на тщательные обыски на вахте, проносили в зону оружие, железные прутья, самодельные ножи, топоры. Начальство, конечно, тоже знало о готовящемся. На вышках были установлены пулеметы, надзиратели озабоченно бегали по всей зоне. Вероятно, они следили за Иваном. Он при всем своем опыте проглядел это. Когда стороны с диким ожесточением кинулись друг на друга, когда с вышки, пока в воздух, затрещали пулеметные очереди, два надзирателя постерегли Ивана возле запретки, схватили его и мгновенно перекинули через проволоку. Иван упал на проклятую землю запретки, хотел приподняться, но над ним засвистели пули, и он, видимо, понял, что все кончено. Происходило это у самой конторы. Мы стояли у окна и видели драматический конец вождя законников. Надзиратели подскочили к Ивану и подняли его с земли. Он как бы внезапно ослепшими глазами посмотрел вокруг и начал кланяться на все четыре стороны, будто стрелец перед плахой на Красной площади. Ивана увели за зону в карцер, а восстание продолжалось, хотя было уже совершенно ясно, что законники потерпит поражение. Через 2 часа они сдались, и лагпункт стал чистым. Все в нем были рассортированы. Мертвых и раненых унесли в стационар, законников вывели за зону. Им предстоял этап на другой лагпункт, где были только такие, как они. Ивана ждала совершенно другая, непонятная еще для него жизнь. Теперь его отправят на лагпункт, где собраны суки. И самому Ивану придется дальше вести позорную и непривычную жизнь сучившегося. Я вспомнил невеселую историю старого вора в тот вечер, когда Костина сестра сказала мне о его смерти. Они были совершенно разные люди. Ваня француз и Костя Шульга. Но оба они погибли из-за того, что участвовали в игре без правил. Очевидно, не только они, а каждый из нас стоит перед этой альтернативой. Или примириться с тем, что ты всегда в проигрыше, или же тем или иным способом стараться обойти неумолимого банкомета. Но даже Косте это не удалось. Почему-то среди огромного списка жертв игры без правил, которые я держу в памяти, Костя мне особенно жалко. Поэтому я о нем и написал.